египтянина уподобилась еси, поработившись произволением, и род шиновага Измайла призорство. Яковлю лестницу разумела еси душе моя, являемая от земли к небесе, под что не имела еси восхода тверда, благочестия. Священника Божия и царя уединенно, Христово подобие в мире жития в человецах подражая. Обратися, постини душе окаянная, прежде даже не примет конец жития торжество, прежде даже дверь не заключит чертога Господь. Не будет слуг званой душе, возвратившейся вспять, образ да устрашит тебя Содомский, горе всегор, спасайся. Моление владыка тебе поющих не отвержи, но ущедрит человека любче и подашь верою просящим оставление. Слава Спасителю Святому Богу! Троица простая, несозданная, безначальное естество, в Троице певаемой ипостасей, спасины верою поклоняющейся державе Твоей. Без лет на сына, в лето Богородительницы неискусоможно родила еси, странное чудо, прибывшая дева, млеком питающий.